Пятый приз достался телеграфисту-непрофессионалу, а обучившемуся у нас в роте. Он отбил минуту 35 слов. Генерал остался очень доволен этим. Вот эти 35 слов для меня дороже, чем 42 слова профессионала. Тут видна работа роты. Спасибо, молодцы. Вечером был спектакль, и все закончилось музыкой и танцами. Порядок был полный. Телеграфисты сами наблюдали за тем, чтобы все шло безукоризненно. Все были довольны и призами, и подарками, и удавшимся праздником. Бригада принимала постепенно хороший, настоящий солдатский облик. Иванов, страстный охотник, тяготился уже тем, что не мог походить вдоволь с ружьем. Он придумал поездку на озеро Арпагёль, откуда берет свое начало быстрый арпачай. Мы воспользовались двумя праздниками и выехали, взяв с собой теперь уже унтер-офицера Гроздицкого, а для вещей переезда — татарина с двуколкой. Уселись и поехали. Дорога идет все время в гору, лошадь тянет еле-еле. Мы выехали рано утром, а к озеру доехали лишь к 4 часам дня. Расположились на берегу, поставили палатку. Иванову было нехорошо, его трясло в лихорадке. На озере виднелась масса бакланов, летали и утки, а мой приятель не мог головы поднять. «Идите один», — сказал он мне, — «я приму хины». Взял с собою, будто бы знал, к завтрашнему дню отлежусь, а вы идите, не теряйте времени. Мы пошли искать места на засидке. Озеро круглое, как пятак, и только около версты в диаметре. Кругом невысокие горы. Тут попадается красная каменная утка, она выводит детей в камнях и потом только спускается к озеру. Стало темнеть, слышен свист полета, и я увидел двух уток, летевших к озеру. Беру на прицел, и однозвучно шлепается в воду прямо передо мной. Слышу, что и Гроздицкий выстрелил. Досидели мы до полной темноты. Я убил двух уток, он трех, не густо. Иванов критически посмотрел на нашу добычу. Наскоро выпили чая и залегли спать. Рано разбудил нас Иванов. Он уже выздоровел, и его брала нетерпячка. Мы решили идти кругом озера с двух сторон. Еще было совсем темно, когда мы выступили. На воде слышались всплески, и орало утиное царство. В воздухе раздавался поминутно свист крыльев. Когда стало немного светлее, я изумился количеству птиц. Это были бесчисленные стаи. Мы начали не стрелять, а палить. К 10 часам утра я уже расстрелял все патроны своего ложного патронташа, 32 штуки, а убил всего 7 уток. Вернулся к шалашу и стал греть чай. Не успел чайник вскипеть, как пришел Иванов, за ним Гроздицкий. Оба хорошие стрелки, и оба убили 10 по 1,5 уток. Иванов нервничал. Он тоже расстрелял все заряды, и мы, даже не закусив толком, принялись лихорадочно набивать патроны. В самое пекло часов с 12 мы вошли в озеро и отправились бродить. В камышах оказалось еще больше уток. Но стрелять здесь было трудно. Они ныряли и быстро скрывались из глаз. Однако уходили не все, и к вечеру мы опять вернулись с богатой добычей. Усталость взяла свое. Мы заснули, как убитые. Рано утром приказали татарину запрягать. Сосчитали трофеи. Было всего 60 уток. Завернули их в бурку и, влев кучеру ехать по дороге, назад мы решили еще раз пройти по воде.